Даже ранним утром отдел разработок и склады оружия на втором подземном уровне у Катакутамы полнились активностью. Это в связи с сообщением Оки, посланным только этому отделу. Похоже, вокруг Акигавы замечены какие-то показатели счетчиков философских камней. 3. Выглядит подозрительно, поэтому будет желательно, чтобы вы подготовили подходящее снаряжение. Цукуеми всю ночь сидела за компьютером, но сумела тут же отреагировать. Она встала и обратилась ко всем, кто уже зашевелился внутри своих секторов. «Несмотря на то, что вы можете подумать от слов мисс Оки, это может оказаться серьезной проблемой. Оставайтесь в боевой готовности и подготовьте антиконцептуальное снаряжение для наземного боя. Возможно, нам придется прорываться в концептуальное пространство, так что подготовьте штурмовые модели». Множество голосов ответило пониманием, поэтому женщина клацнула пальцами и зашагала в сторону громадной двери в коридор. Пока остальные покидали свои сектора и следовали за ней, она выкрикивала инструкции. «Те, кто остаются в отделе, будут в режиме ожидания 3-го уровня. Мы не знаем, какое подразделение выберут для чрезвычайной ситуации, так что соберите все необходимое снаряжение, словно это тренировка. И все, кому нечего делать, должны убрать в складах. Мы не часто все оттуда выносим, так что это отличная возможность. Подготовьте пылесосы, которые можно засунуть в щели в поддонах». Цукуеми резко распахнула дверь в коридор, и те, кто собрались за ней, побежали вперед. Они отправились на склады оружия, на этаж ремонтной бригады и к грузовому лифту. Те, кто остались в помещении, связались с прочими отделами, необходимыми для переноса снаряжения, и обеспечивали безотказную работу организации. Стены коридора открылись, и появились вспомогательные транспортные рельсы, ведущие к грузовому лифту. Под взглядом Цукуеми рабочие в коридоре разделились на внутреннюю и внешнюю команды. Они открывали двери оружейных складов, снимали платформы с оружием из внутреннего гаража, ставили их на рельсы и отсылали вперед. Поддоны побольше устанавливали на транспортные рельсы основного снаряжения, которые вели на поверхность, и они мчались к тем, кто в них нуждался. Рельсы визжали, когда платформы быстро двигались к посту ожидания на поверхности. «Живее! Ты, если его нужно растопить, засунуть в большую печь!» На словах Цукуеми все вокруг нее разбежались в разных направлениях. «Все будет хорошо», – пробормотала она. В этот же миг мимо нее, почесывая затылок, промчался Касима. Он тоже оставался на всю ночь. Мужчина отвечал за мечи и клинки и направлялся к своим подчиненным. «А, Касима! А, да, в чем дело?» В следующую секунду после вопроса он с понимающим выражением вытащил лэптоп. «Я понимаю, директор Цукуеми. Чтобы снять напряжение, вы хотите увидеть, как сильно моя Харуми подросла, да? Смотрите на это удивительное ценное видео. Она так заинтересована в этой игрушке!» С натянутой улыбкой Цукуеми резко вырвала лэптоп одним лишь большим и указательным пальцами правой руки. Затем она швырнула его на пол со щелчком запястья. «А, и я только закончил монтировать сегодняшнюю коллекцию Харутян!» «Успокойся. Это тревога. Что более важно, но... вы аббатсте?» «Да, как раз. Где этот придурок?» «Это создание в последние 3 дня пребывает в Ниигате». «Что? Там что-то есть?» «Только в его голове. Он сказал, что к нему взывает Японское море». «Скажи ему, пусть в следующий раз отправляется зимой!» «А я надеялась послать его против бога войны и посмотреть, как из него сделают отбивную». Касима с серьезным взглядом поправил очки на носу. «Бог войны? Тестамент». Донесшийся холодный голос словно игнорировал всю окружающую активность. Цукуеми и все остальные повернулись в сторону входа в коридор и обнаружили, что там стоит женщина. «Сибил из отдела технического обслуживания. Тестамент. Но в данный момент я здесь в качестве члена отряда Левиафана». Шагая вперед, Сибил уже оделась в белую защитную униформу, и ее бойкая походка заставляла юбку вздергиваться и шелестеть по ветру. «Вы слушаете? Когда Ооки из отряда Левиафана беспорядочно управляла нашей машинерией, она обнаружила несколько реакций философских камней рядом с городом Акигава. Их оказалось три, и все они класса бога войны. Их оценили как автоматических кукол третьего гира, известных как гекатанхейры. Оценили? Как? Ты проверила их дочерние струнные колебания? Тестамент. Это было мое решение. С улыбкой Сибил миновала Цукуйоми и медленно подняла правую руку. «Прошу, вывезите мой транспортный контейнер с 18 блока на 5 уровне. Помимо этого, мне необходим лишь достаточный персонал для его транспортировки». «Подожди минуту, 5 уровень?» «Не удивляйтесь, с осуществляемым путем Левиафана, оружейная отряда Левиафана определенно будет использоваться гораздо чаще». И там даже гораздо меньше охраны, чем в хранилище Георгиуса и оружие концептуальных ядер, чье местоположение неизвестно и напрямую подконтрольно Аширосаме. По-прежнему улыбаясь, Сибил повернулась к Цукуйоми, кивнула и произнесла ко всем остальным, кто перестал слушать. «Пользуясь полномочиями отряда Левиафана, позвольте мне вас заверить, что эта битва произойдет в концептуальном пространстве. Прошу». Помогите мне положить ей конец. Сензи и Саяма двинулись в сторону дома Хибы. Местность походила на переулок. Между забором вокруг дома Хибы и бетонной стеной соседнего дома за деревьями пролегала двухметровая полоса грязи. На шаг впереди от Сензи Саяма глядел сквозь тускло освещенную долину. «Почему мы должны разговаривать здесь? Ты чувствуешь себя виноватым, слегка развратный малыш Хиба?» Хиба тяжело дышал после неистового толкания инвалидной коляски с девушкой в долину и бросил взгляд на Синдзи Саяму. «Где вы об этом услышали? Вчерашнее заглядывание под юбку в прошлом было простым проявлением любопытства». «Но если подумать, то ты заглядывал под юбку матери Микаги-сан». «Синдзи-кун, тебе не следует такого говорить? Если ты скажешь, что у парней его возраста учащается пульс, когда они замечают девушку, это может прозвучать достаточно невинно. Но гораздо точнее будет выразиться, что они ведут себя как собаки». «Прекратите шептаться!» Синдзи осмотрелась и увидела, что Микаги подозрительно уставилась на Хибу. Она держала трость для ходьбы и воспользовалась ей, чтобы ткнуть его в бок, поэтому он рассеянно улыбнулся в ее направлении. «Похоже, эти люди немножко ошибаются. Хорошо, Микаги-сан? Хорошо?» «Он пытается ее обмануть», — пробормотала Синдзи с взглядом полуприкрытых век, но затем наклонила голову и шагнула налево от Саямы. «Я так понимаю, эта девушка Микаги-сан?» «Да», — сказал он, повернув к ним инвалидное кресло. «Все верно. Вы слышали подробности касаемо нее, верно?» «Да, она родилась 60 лет назад, и мы слышали, что Кронос-сан сделал с ней в другом мире. Все это правда?» Микаги слабо наклонила голову и повернулась к Хибе. Вместо Синдзи она обратилась к нему и говорила преувеличенно тихими движениями губ. Они слышали об этом позавчера по телефону от Казами. Это часть незавершенной эволюции Микаги. После того, как Микаги закончила говорить, Хиба удивленно наклонил голову. «Ты им покажешь?» Микаги кивнула. Она снова повернулась к Синдзи и Саями. Девушка носила черный гольф и бежевое платье. Оба были для нее несколько великоваты, поэтому выглядели мешковато. Она подняла правую руку и сняла белую перчатку. Синдзи произнесла то, что открылось под тканью. «Кукла». Правое запястье Микаги было сделано из бежевого материала, выглядевшего почти белым. Подвижные части суставов оказались из такого же черного материала, как и мягкая броня защитной формы УКАТ. При движении пальцев на коже ее руки появлялись черные закругления. Сохраняя молчание, она опустила ворот своего гольфа. Ее шея была такой же. Там находилось немало подвижных точек, так что соединение между ее шеей и грудиной выглядело почти полностью черным. Микаги безэмоционально открыла рот и что-то произнесла. Хиба прочел ее губы и передал сказанное. «Нужно ли вам увидеть что-то еще, чтобы подтвердить правду прошлого?» Молчаливые слова Хибы вызвали инстинктивное качание головы Синзи. Она отлично понимала, насколько пугающим может быть показывать кому-то свое тело. «Это тело автоматической куклы, эволюционирующее в человека». Синзи замолкла и задумалась о прошлом, которое увидела прошлой ночью. Если то, что она слышала, соответствовало действительности, Кронос передал Микаге бога войны, предназначенного служить заменой Тифону. Хиба, похоже, подхватил ее мысли, потому что кивнул. Микаге-сан получила Сусамикада, бога войны, который должен был быть резервом для Тифона, и смоделированного на основе Сусахита возрожденного моего деда. Кронос поместил в ее тело концептуальное пространство, с которого она может его вытаскивать. Он перевел дух. Но половина концептуального ядра находится не в Сусамикаде, потому что это сделает эволюцию нестабильной. Вместо того, оно запечатано в Кировносе, специальном оружии Сусамикаде. В греческой мифологии так звалась тяжелая молния, запечатавшая Тифона. Саяма ответил справа от Синзи, вытянув правую руку в восстанавливающем движении. «Сусамикаде? Это впервые мы слышим его имя. Выглядит как хорошая возможность». Он клацнул пальцами, показывая, что меняет тему. «Мой вопрос может прозвучать неожиданно, но не мог бы ты рассказать нам о финальном сражении с третьим гиром?» Синзи опешила. Она вспомнила, что автоматическая кукла по имени номер 4 сказала вчера. «Существуют аспекты разрушения третьего гира, о которых те куклы не знают». Саяма преследовал ответ на эти вопросы. Она повернула лицо к нему, и парень невозмутимо произнес: «Вчера мы получили значительное количество информации, но насчет этой части многое осталось неясным. Я бы хотел об этом узнать».